Глава 16. В поисках Ивон. Мы рассортировали тела противников. Мертвецов сбросили в пробитую донагом прорубь, двоих выживших связали, одного посадили в сторонке, другого поближе к себе и отхлестали по щекам. Едва приоткрыв глаза, пленник задергался и залопотал что-то на языке, отдаленно напоминающем эльфийский. «Что он говорит?» — спросил донаг. Я напряглась, пытаясь разобрать хоть что-то, затем отвесила недавнему противнику еще пару пощечин, заставляя успокоиться. «Торо!» — потребовала я. «Торо» на самом правильном из эльфийских наречий означает «имя». Однако пленник меня не понял. Мне пришлось вспомнить еще несколько синонимов, бытовавших у нас и у лесных эльфов в разные времена. Затем я перешла к словам, которыми пользовались солнечные. Через некоторое время мне все же удалось достичь некоторых результатов, и я выяснила, что передо мной Готвард из племени Белого Клыка. Это смог понять даже донаг. «Он говорит еще хуже, чем те эльфы», — пожаловалась я, вытирая пот со лба. Последние несколько минут я окончательно потеряла терпение и уже начала кричать. Пленник тоже устал. Может, он вообще не с этих островов? Донаг пожал плечами. «Спроси». Как всегда, сказать было легче, чем сделать. Продолжая подбирать слова из разных диалектов, я кое-как объяснила варвару, что он должен говорить медленнее, если не хочет, чтобы его били. Затем мы перешли к более содержательным вопросам. «Он говорит, что служит 14 бессмертным. Полагаю, их мы видели вчера». «Спроси про Гая», — попросил донаг, усаживаясь рядом и наблюдая за лицом пленного. «Уже, он не знает, кто такой Гай». Донаг пододвинулся к пленному и, сжав двумя пальцами его щеки, заставил посмотреть себе в глаза. Пару секунд человек сопротивлялся, а затем стал смирным, как дрессированный пес. «Гай здесь», — уверенно сказал донаг. «С чего ты взял?» «На нем уже были чары. Спроси теперь еще раз». Тяжело вздохнув, я повторила вопрос, используя теперь другие описания. Если раньше меня интересовал Гай, древний вампир, то теперь я говорила о высоком и могущественном бессмертном, который живет только ночью. В глазах Готварда появился страх. Он снова торопливо залопотал, коверкая слова и обильно перемежая их с каким-то незнакомым мне языком. «Говори медленнее!» Потребовала я еще раз, но это не помогло. Донагу пришлось хорошенько встряхнуть дикаря, прежде чем его слова стали разборчивее. Но непонятней. «Не знаю, Дан. Он несет какую-то чушь про источник. Это уже не языковой барьер, а умственный». «Ладно». Вздохнув, Дан отпустил подбородок Готварда, и мы перешли к допросу второго пленного. Здесь дело шло немногим лучше, однако вдобавок к тому, что мы уже узнали, выяснилось то, что источник иссяк. Плюнув на это бесполезное занятие, я встала и принялась искать в сумках еду. Обнаружив большой ломоть соленого мяса и несколько баночек специй, я отрезала себе кусок и, присыпав несколькими ароматными травками, принялась есть. «Что дальше?» — спросила я уже на языке империи. «Языка мы взяли, только толку от него мало. Придется все же в открытую встретиться с кем-то из эльфов. Они явно заправляют тут всем». «Нет». Донаг опустился на корточки рядом со мной и посмотрел на небо туда, где нависали над ледяной равниной воздушные острова. «Первым делом нужно найти Ивон, если они схватили ее». Я фыркнула, едва не подавившись мясом, донаг вопросительно посмотрел на меня. «Да кому она нужна, Дан? Ее даже дракон жрать не станет. Подавится». «Может быть», — согласился донаг. «И все же она могла попасть в неприятности». «А ты не думаешь, что она, попросту сдала нас твоим врагам? С чего вообще она вдруг решила отправиться с нами?» «Нет», — отрезал Дан, и мне оставалось только вздохнуть. Такое упрямство слышалось в его голосе. Он некоторое время молчал, а затем, смягчившись, продолжил уже более спокойно. «Рия, я знаю Ивон почти 1000 лет. Когда мы познакомились, у нее были проблемы с Сиром, очень личные, Скажем прямо, Ивон не захотела ее ублажать. Она пыталась порвать с ней связь, но та дала отказ. Ивон оставалась в доме и в то же время была лишней. Она ведь не может без людей. Ей нужно, чтобы ее любили, заглядывались на нее. А там она оказалась в изоляции. С ней даже не говорили. Все боялись гнева Сира. Я приехал к Ламии по политическим делам. Я был, наверное, первым за сотню лет, кто гостил в их доме и не боялся Ламии. Конечно, Ивон не могла не попытаться. Хотя, мне кажется, она давно уже не верила, что сможет с кем-то подружиться. Все же Ламия очень влиятельна, и тех, кому на нее наплевать, можно пересчитать по пальцам. Ивон мне понравилась. Она казалась зашуганной и одинокой, как брошенный котенок. Но было в ней что-то живое. Энергия ручья, прорывающегося сквозь лед весной. Данак улыбнулся с мечтательностью, которая мне совсем не понравилась. И я выторговал ее у Ламии. Связь оборвать Ламия отказалась, но поклялась на крови, что никогда не использует Ивон против меня. Есть клятвы, которые не посмеют нарушить даже вампиры. Ивон не все знает об этой истории. Но ни тогда, ни потом я не давал ей повода возненавидеть меня. Ей нужна была свобода, она у нее была. Она хотела блистать при дворе и стала личным экспедитором императора. Правда, это было уже много позже. Но какой бы она ни казалась со стороны, я уверен, меня Ивон не предаст. Никогда. Я внимательно выслушала его и скептически подняла бровь. Что-то слабо представляю Ивон замученным котенком. Разве что, когда она пытается обвести кого-то вокруг пальца. «И не представляй», — Дан усмехнулся. «Смысл этой истории прост. Она меня не предаст, и я не хотел бы предавать ее. Так что давай для начала выясним, куда делась Ивон. Империя подождет». «Ну, хорошо», — развела я руками. «Что ты предлагаешь?» «Иди сюда». Данак протянул ко мне руку, и когда я вложила свою ладонь в его, резко рванул к себе. В один миг я оказалась перевернута и прижата спиной к его груди, а руки Дана теперь поддерживали меня за бока. «Помнишь, как ты подсмотрела наш разговор с Ивон?» «Я не... не придирайся к словам». «Ну, да», — согласилась я. «Помнишь, как это началось? Что ты почувствовала тогда?» Я закусила губу и кивнула. Признаваться в том, что я тогда ощущала, не хотелось. Сосредоточься на Ивон. Попробуй повторить. Не уверена, что такое можно повторить. Попробуй, — настойчиво повторил Дан. Я вздохнула и принялась поудобнее устраиваться на груди у Дана. Погрузиться в нужное состояние получилось не сразу, и все же через некоторое время я смогла ощутить, будто несусь через залый туннель. Несколько секунд у меня закружилась голова, и вот Ивон лежала на атласных подушках посреди просторной залы. Подушки эти были разбросаны повсюду, и ее рука как раз потянулась, чтобы подложить одну под поясницу. Я чуть подалась назад и увидела, что между широко расставленных ног вампирши устроились два эльфа. Старательно высовывая языки, они облизывали... думать не хочу, что... Только тут я поняла, что Ивон полностью обнажена. Она откинула голову назад, и макушкой оказалась прижата к животу еще одного эльфа. Этого я узнала по голубоватой коже и каким-то перламутровым, отливающим синевой волосам. Ивон потянулась подбородком вверх, и губы эльфа накрыли ее собственные. Бедра вампирши задрожали, сильнее толкаясь в жадные рты, и тело затряслось в экстазе. Но ее мучители и не думали останавливаться, принявшись с новой силой за настойчивую ласку. «Дьявол, снова!» — выдохнула я, отрываясь от целующих ее губ. «День только начинается», — эльф улыбнулся и ласково потерся носом о ее щеку. «Черт, черт, ах, черт!» — Ивон закрыла глаза, целиком отдаваясь во власть ласкающих ее губ. Я едва не подпрыгнула на месте, когда рука Данага встряхнула меня. «Не увлекайся так», — он усмехнулся мне в шею, заставляя со свистом выпустить воздух сквозь стиснутые зубы. «Ты «Ты это видел?» — спросила я, чувствуя, что краснею, и надеясь, что удастся списать все на мороз. «Да», — он снова усмехнулся, заметив мое смущение. «И что? Скажешь, у нее неприятности?» «Нет», — Данак улыбался во весь рот. «Похоже, Ивон уже наладила контакты с аборигенами. Осталось только найти этого эльфа и объяснить, что мы его друзья». Данак оседлал виверну. У меня не было ни малейшего желания снова лезть в седло своей бешеной летуньи, и я демонстративно протянула руку, предлагая ему подсадить меня в седло. Данак, не колеблясь, рванул меня вверх, плотно прижал к груди и, уткнувшись носом в мои волосы, мысленно отдал виверне приказ взлетать. Под громкие, полные гнева крики связанных варваров мы поднялись в воздух и направились в сторону островов. Заложив два круга над архипелагом, Данак ткнул пальцем куда-то в скопление башен, соединенных висячими мостами. «Вон туда!» — услышала я. «Почему именно туда?» За спиной у меня прозвучал смешок. «Ты внимательно смотрела видение?» Я чуть обернулась, пытаясь разглядеть, не издевается ли он. «Не туда смотрела», — сообщил Дан, не дождавшись ответа. «Стены зала украшали гербы, такие, как вон там». Дан снова протянул палец, и, прищурившись, я тоже смогла разглядеть оплетенную щупальцами звезду на самом шпиле центральной башни. Мы уже снижались, и оставалось ждать, когда лапы виверны коснутся камня. Уже у самой земли я увидела, как выбегают из дверей вооруженные воины. Здесь тоже не было эльфов, только укутанные в шкуры варвары. У меня заранее заболела голова при мысли о том, что мне предстоит с ними общаться, когда я увидела эльфа, одним взмахом руки прекратившего беготню. Варвары замерли в глубоком поклоне, а эльф направился к нам. Это был тот самый тип, которого я видела уже дважды. Его длинные одежды из лазурного шелка развивались при каждом шаге, и по его осанке я видела, что незнакомец привык повелевать. Сложив руки на груди, он остановился прямо перед нами. Эльф смотрел на нас холодно, с легким презрением и едва заметной долей любопытства. Голова его была низко наклонена, и зеленоватые глаза сверкали из-под лобья точно звезды, отраженные в глади моря. «Дзерне тира кин тао», — изрек он, и я поморщилась. «Говори медленнее», — выдала я фразу, которую уже хорошо запомнила благодаря варварам. «Кто вы и почему не склоняете колен?» — повторил размеренный эльф, разделяя слова паузами. Он был разумен, и это радовало. Я соскочила с виверны и поклонилась. «Мы родом из далекой страны, с материка. Мы не хотим тебя оскорбить». Эльф нахмурился. Он явно тоже понимал меня с трудом, но все же лучше, чем наши пленники. «Пусть отпустит виверну», — эльф ткнул пальцем в Данага, и я перевела услышанное своему спутнику. Данаг лишь крепче сжал поводья. «Он боится, что это ловушка», — сообщила я, старательно выговаривая слова. «Ловушки нет», — звонко отрезал эльф. «Каждый получит то, на что годен». Меня немного смутило его выражение, но поскольку было ясно, что понимаем мы друг друга не до конца, я решила не придавать значения его словам. «Пусть твои люди отойдут, так нам будет спокойнее». Поколебавшись, эльф взмахнул рукой, приказывая слугам разойтись. «Я жду». У него были странные интонации. Каждое его слово звенело, будто колокол, но кто знает, к чему привык народ, столь далекий от нас. «Дан, он упирается», — сказала я по-имперски. Дан помедлил, но все-таки опустился на землю. Виверна крякнула и взвелась в воздух. «Пусть подойдет», — снова порезал тишину звонкий голос эльфа. «Я хочу видеть». «Он хочет на тебя посмотреть», — сообщила я Дану, немного поколебавшись. Намерения эльфа мне не слишком нравились. Тут же вспомнилась Ивон в чутких руках аборигенов. Дан сделал два шага вперед, эльф тоже шагнул вплотную к нему и медленно провел ладонью по щеке Данага. Затем почему-то улыбнулся. «Источник», — услышала я. Эльф протянул руки перед собой, и меня окатило таким холодом, что я не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Источник к источнику», — «Дикарку в допросную», — успела услышать я перед тем, как что-то гулко ударило меня по голове, и наступила тьма.